Мы должны жить в этом мире, несмотря на все его зло. Как же нам следует жить? Судя по первому впечатлению, которое производят на нас советы религий, чем скорее мы окончим наше существование, тем лучше, так как на вопрос, как излечить зло жизни, мы получаем от религии ответ «Откажись от жизни». Это напоминает старую басню. Комар сел одному человеку на голову, а другой, желая убить комара, нанес такой удар, что убил и комара, и своего друга. Средства, предлагаемые религиями, по-видимому, рекомендуют подобный же способ. Мир и жизнь в нем полны зла. Это факт, которого не станет отрицать никто, достаточно поживший и познакомившийся с жизнью. Но что же предлагают религии? Они единогласно говорят: «Познай, что мир – ничто, что выше его есть нечто вполне действительное». Вот тут-то и затруднение. Ведь это как будто совет сразу со всем покончить. Но улучшит ли это положение? И нет ли из него другого выхода? Веданта говорит, что все, предлагаемое всеми религиями, совершенно верно. Но только его надо надлежащим образом понимать. Предписания же религий часто понимаются неправильно из-за того, что они выражены обыкновенно недостаточно ясно и точно.